Глава 6. Ангелина. Бессовестный сукин сын. Он нарочно меня унижает, чтобы продемонстрировать свою корону на голове. Вовремя осмелилась его ударить по лицу. Целуйся со своими шлюхами, пьяный козел. Какая невежественная. Я спрошу Дэна, спал ли он с тобой. Меня терзают смутные сомнения. Думаю, что наша серая мышка – девственница. Живет в своей старой халупе и ждет принца на белом коне. Только на таких дешевках не женится. Замолчи, понял? Думаешь, важно богатство? И зачем нужен такой дом? Зависть – плохое чувство, Лина. Тебе долго трудиться проституткой. Могу помочь с эскортом, а взамен оставишь Дэна в покое. Ну, нутром чувствую, ты его не любишь. Действовал он на нервы. Откуда тебе знать, что творится в моем сердце, избалованный мажор? Почему это я испорченный? Сам все заработал. Но знаешь, чем отличаюсь от тебя? У меня развит интеллект. А ты дрянь, которая по пьяни сгодится для секса. Какое же ты ничтожество. Еще слезу пустила. Гляньте, ее унижают. Не задумывалась выскочка, что ненавижу тебя, потому что врешь ему. Продолжал втаптывать в грязь, и здесь явился его друг. Марк, завязывай пить. Становишься агрессивным. Извини, если обидел твою невестушку. Мы ведь так мило поболтали. Пил Марк с горла, а после его окликнула его барышня. Невыносимо тут находиться. Ладно, приятель, протрезвеешь, поговорим. Не позволю оскорблять мою девушку. Вывел Дэн на улицу. Тоже хороша. Целовалась с его другом. И уже в саду он начал расспрашивать. «Что у вас произошло, Лин? Почему грустная?» «Он хвастался своим домом. Зря мы сюда пришли. Пойми, я не могу с ним разругаться. Он жизнь мне спас». «Защищаешь его? Тогда больше не звони!» Разозлилась, ведь на душе скребли кошки. «Истерику решила закатить?» «Лина, у тебя тоже сложный характер». «Я его трогала. Он постоянно говорит про мою внешность». Нервничала ужасно. «Любимая, он изменится. Понимаешь, раньше мы были холостяками. Со временем Марк привыкнет к тебе». «Лучше воспользуюсь такси». Села в автомобиль, наблюдая, как его пошлый друг целовался с девицей легкого поведения. «Мне так больно на это смотреть. Хотелось разреветься». А неугомонный Дэн все не отпускал. «Не вздумай огорчаться, Лин. Пожалуйста. Мало ли, что он бормочет. На самом деле он порядочный парень», — сказал напоследок. Не выдержала и расплакалась. Слезы медленно стекали по щекам. «Глупая. Кого надеялась поразить? Заядлого бабника? У него столько спутниц, можно сбиться со счета», — всхлипывала, пока не попросила шофера остановить. «У ближайшей помойки?» Мама распивала алкоголь с бомжом. «Господи, какой позор!» Шокированный водитель решил переспросить. «Девушка, осторожнее, как бы заразу не подцепили». «Я справлюсь, спасибо». Расплатилась я с ним, мысленно готовясь к сложностям. Уверенно приблизилась к пьяной женщине, которая не стояла на ногах. «Мам, зачем нас позоришь? Встань! Боже!» «Глянь, дочь моя отчитывает. Я ее растила, последние деньги тратила на еду, а она стыдится меня». «Встань, пожалуйста, почки простудишь». Пробовала с ней справиться. «Не трогай, Лина, я сама доползу. Слыхала, папаша твой женится, а она, между прочим, твоя ровесница. Все они кобели проклятые». Стошнила ее на асфальт, а ее собутыльник все не отставал. «Отвяжитесь! Вам нравится ее спаивать?» «Раскричалась тут. Лучше бы работать пошла!» Возражала она мне в нетрезвом виде. «Издеваешься, мам? Я улицы подметаю, а ты алкоголичка, губишь свое здоровье!» «Оскорбляй, мать! Отказывайся! Он же бросил! И ты проваливай! Думаешь, пропаду? У меня есть друзья. Они понимают, а вы нет». Откопала в мусорном баке еще бутылку. На это невыносимо смотреть. Отрубилась прямо на асфальте. А я тащила ее на себе и только открыла дверь подъезда, встретила соседку. «Бессовестная! На такую дочь молиться нужно! Линочка, дай бог тебе здоровья!» Махнула рукой. «Наверняка все сплетничают за нашими спинами. Устала волноваться за нее. А еще этот невыносимый перегар. Как бы не задохнуться!» Сняла ее грязное пальто, ужасаясь. «Оно все рваное. Новое мы не можем купить. Она тратит все на выпивку. Боюсь знакомить ее с Дэном. Он же будет испытывать отвращение». Отстирывала ее вещи, стараясь успокоиться, но, к сожалению, не получалось. «Лина, воды матери налей! Чего долго копаешься?» — бормотала она. После принесла ей стакан. «Печень загубить решила. Когда бросишь пьянствовать, мне уже невыносимо глядеть в глаза остальным». Нравственная нашлась. «Лучше бы жениха в богатого привела в дом. Мне платить за квартиру?» Не отдавала она отчет своим действиям. На следующий день я делала покупки в универмаге, как меня встретил Дэн. Надорваться решила. Сказала бы, я все купил. «Балуешь меня?» «Ну ты же моя девушка. Сходим в кино», — предложил он. «Сыта по горло твоим другом. Не хочется тратить нервы». «Марка там не будет. Улыбнись, — говорю. Скоро ваш конфликт будет исчерпан». Поднял настроение. Согласилась немного развеяться, да и фильм обещал быть интересным. Но настроение моментально испортилось, когда прибыл его товарищ. «Невестушку свою привел, Дэн?» «Ты же говорил, что занят, Марк». «Освободился. Я же не могу пропустить блокбастер». Сел нарочно рядом со мной. Тогда мое сердце бешено заколотилось. «Здравствуй, вредная сучка. Выглядишь отвратительно». «Мне плевать на твое мнение, бабник». «Не злись, Лина. Ты ему уже делала минет? Нужно расплачиваться за кормежку». «Ублюдок подлый. Он не такой меркантильный». «Слюнями своими не подавись. Хочешь устроить конфликт?» — повернул Марк свое лицо и начал грозно шептать. «Спорим, быстро успокоишься». А после поцеловал меня так страстно, не хватало дыхания. «С ума сошел?» «Кажется, я понял. Ты хочешь меня, Лина?» — рассмеялся в лицо. Вся нервная выскочила из зала, но противный Марк начал доставать. «Бешеная какая! Ну надо же, сколько гонора!» «Отвяжись, понял?» — зашла в уборную, но там меня припечатал к зеркалу. «Скажи, Лина, почему позволяешь себя целовать? Я же плохой и унижаю тебя». Провел он пальцами по моим губам. «Выйди, мерзавец. Прояви уважение». Отбивалась, а он снова жадно впился в рот. Только этот поцелуй был настолько пошлым, он оставил засос на шее. «Сволочь, что ты наделал?» «Отвечай. Почему терпишь мое хамство?» «А зачем обращать внимание на дурака? Я сейчас закричу». «Громче. Тогда он узнает, что ты шлюха», — продолжал гадить. «Если вызываю отвращение, зачем пристаешь?» «Получаю наслаждение, когда плачешь. Кстати, ты отвратительно целуешься. Тебе нужно упражняться, Лина». «Свалил отсюда. Я все расскажу Дэну». «Поведай ему, как позволила себя поцеловать. Он быстро расквитается с дешевкой из бедного района». «Невыносимый подонок. Почему ты постоянно причиняешь мне боль? За что?» «Хватит ныть, актриса из погорелого театра. Сознавайся, любишь его?» Надоедал. В коридоре уже раздались шаги. «Не прикасайся». «Страдалица нашлась. Хорошо, я согласен отстать. Пришли доказательства, что трахалась с ним. И если это так, то больше вредить не стану. Ну же, Лина, заслужи мое уважение». Убрал он прядь за ухо. «Почему должна оправдываться перед наглым психом?» «Потому что ты используешь друга, и он тебе не нравится. Осталось только найти подтверждение». Пока громко рассуждал, послышался голос Дэна. «Что у вас там творится?» «Невеста твоя отравилась. Представляешь, заблевала весь сортир. Питается, наверное, объедками. бросил нас поганый Марк. «У тебя несварение?» «Я просто устала. Отвези домой, Дэн. Может, вызвать врача?» Хлопотал обо мне. «Нет, все нормально. Рано встала», — искала отговорки. Всю обратную дорогу молчала, глядя мрачно в окно. «Лин, я волнуюсь. Скажи, сильно болит живот?» «Больше не тошнит. Спасибо, Дэн, ты очень хороший. А он считает меня тварью». «Прекрати, Марк просто очень суровый. У него тяжелая жизнь. Родители рано развелись. Отец его считал неродным. Там много сложностей», — стремился убедить. «И поэтому меня унижает?» «Детка, не преувеличивай. Наверное, придется отложить поездку. Давай останусь с тобой», — хлопотал бойфренд. «Не жертвуй отпуском. Твой брат обидится. Я как раз отлежусь». Вышла около своего подъезда. И только оказалась в квартире, начала реветь. Каждое его слово ранит. Мерзкий Марк не выходил из моей головы. А ему нравится доводить до слез. Мама не появлялась 2 дня, и сегодня утром я проснулась от назойливого звонка. «Безобразие! Она собирается выходить на работу? У нас все улицы грязные!» «Я все уберу. Пожалуйста, не увольняйте ее. Девушка, вы не пробовали лечить ее от алкоголизма?» Предъявил претензию строгий начальник. Не успев позавтракать, я пошла мести улицы. Но в одном дворе подростки взбесились, нарочно ссорили. Долго бахтела, чтобы собрать грязные бумажки, а голова кружилась с самого утра. Работала, не покладая рук, как не встретилась старушка. «Бедненькая, опять трудишься?» «Мама болеет, я ее заменяю». «Как же ей повезло с дочкой, а моя внучка-бесстыдница только по дискотекам шастает». Проронила она с грустью, а я поправила свою шапку. Еще и начался моросящий дождь. Настроилась на работу, как внезапно затормозил знакомый автомобиль. Только не этот наглец. «Где Дэн, труженица? Я ему дозвониться не могу», — спросил заносчивый Марк. Он уехал к брату. «Что с тобой? Почему такая бледная?» «Голова болит. А ты выражаешь заботу? Не стоит лицемерить, Марк», — подметала мусор. «Брось метлу, когда разговариваю с тобой». Поплелся ко мне, а потом я ощутила сильную слабость и упала прямо в его объятия. «Дура. Совсем извела себя». «Сейчас пройдет. Не трогай меня». Потеряла сознание.